Глава 24. Алиша оказалась на месте. Она крепко обняла меня, искренне радуясь моему выздоровлению. Если честно, я боялась, что после устроенного мною на балу переполоха шахизанка начнет опасаться меня. Но в ее карих глазах не было ни капли страха. «Как ты?» – спросила Алиша, когда мы устроились с пирожными и чаем в гостиной. Кажется, наша недолгая разлука пошла девушке на пользу. Раньше она не начинала разговор первой. «Странно. Я вовсе не чувствую в себе каких-то великих сил, которыми еще придется научиться пользоваться». «Поверь, Силь», – улыбнулась подруга. «Пройдет совсем немного времени, и ты уже не сможешь представить свою жизнь без магии. Она невообразимо прекрасна. Каждое новое выученное плетение будет наполнять душу радостью». Глаза шахизанки заволокла дымка. Она сейчас явно не обо мне говорила. «Послушай», — мягко начала я, — «а расскажи о своих родственниках. Ты же так любишь магию. Неужели они не отпустят тебя в академию? Мужа можно найти и немного позже, да и в той же самой академии». Алиша погрустнела и, опустив взгляд, крепче вцепилась в чашку с чаем. «Честно говоря, нам нечем платить за академию. Обучение для аристократов платное. И если мужчина, став магом, может сделать себе карьеру, то я все равно должна выйти замуж. Только деньги тратить», — уже тише закончила она. «Почему это?» — возмутилась я. «Ты тоже можешь сделать карьеру. Можешь вовсе не выходить замуж и заботиться о себе самостоятельно. Ты видела в лечебнице маэстрессу Перри? Она добилась всего без поддержки рода». Я все говорила и говорила, но тщетно. Подруга была воспитана иначе, по шахизанским традициям, где удел женщины – семья. Да и родственники девушки не выделят ей средства на обучение. «А как же любовь? Разве тебе не хочется полюбить?» – тихо спросила я. «Его светлость молод и хорош собой. Думаю, со временем я смогу его полюбить», – слабо улыбаясь, заговорила Алиша. «Он начал ухаживать за мной и дал понять, что его намерения серьезны. Если он женится на мне, то, возможно, я смогу пойти учиться через несколько лет, когда рожу наследника. Эйден не кажется злым и деспотичным. Думаю, он позволит мне эту прихоть». Мое сердце оборвалось. Он согласится на это и сделает Алишу счастливой. Несмотря на его издевки в отношении меня, он достойный человек и сможет позаботиться о жене. «Ты в порядке?» — спросила шахизанка. «Что? Да, конечно», — поспешно отозвалась я и, потянувшись к кружке, едва не опрокинула на себя чай. Браслеты на запястьях нагрелись, и я сделала глубокий вдох. «Ты так побледнела», — с сомнением сказала Алиша. «Просто нужно на воздух», — энергично воскликнула я. «Может, прогуляемся по парку? Я засиделась в лечебнице». Рука шахизанки накрыла мою ладонь. «Силь, это из-за герцога. Он тебе нравится. Ты просто скажи, и я дам понять, что против его ухаживаний». «Вовсе нет», — твердо произнесла я. «Я дружна с его братом и только. И знаешь, я уверена, что он пойдет тебе навстречу с академией». Алиша несмело улыбнулась и, кажется, поверила мне. Осталось лишь поверить в это самой. Мы все-таки выбрались в сад на прогулку. Сегодня здесь было довольно многолюдно, и попадающиеся навстречу гости с удовольствием заводили со мной разговор, впрочем, держась на расстоянии нескольких шагов. Наверное, скорчу я злобную рожу и подними руки, они бы бросились в рассыпную. Вскоре мне надоело обмениваться любезностями, и я утянула Алишу к приглянувшемуся нам в первый день пруду. Оказывается, я успела соскучиться по напоенному ароматам цветов воздуху и радующий глаз зелени. Позже к нам присоединилась Мелисса, которой я отправляла записку, вместе со своими подопечными. Девчонки притащили корзину для пикника с различной снедью, и несколько часов было отдано чисто девичьей болтовне. Сегодня обязательных светских мероприятий не было, и мы провели в парке весь день. Давно я не чувствовала себя такой спокойной и умиротворенной. Когда окончательно стемнело, мы, все еще смеясь, отправились в замок. Попрощавшись с остальными, я вошла в свою спальню. Под потолком заплясали магические светляки. Заглянув в гардеробную, опешила. На вешалках висело множество новых нарядов. Похоже, мне, наконец, доставили платья от швей. И весьма симпатичные. Одно из них, с вышитыми птицами на нежно-зеленой ткани, особенно приглянулось мне. Я хотела померить его, но вдруг за окном послышался какой-то звук, словно в стекло ударился камень. Я насторожилась. Этаж был всего-то третьим, мало ли кто решил подышать свежим воздухом снаружи. Я на цыпочках пробежалась по спальне и выглянула в окно. Сердце дрогнуло от страха. Внизу определенно стоял мужчина. Что ему нужно? Ночной гость поднял голову и жестом предложил мне открыть окно. Узнав Райли, я облегченно выдохнула. Что же ему понадобилось в такое время? Едва я распахнула окно, как ко мне влетела записка, заполненная неровным почерком. «Силь, приходи через 3 часа в парк. Я буду ждать тебя в беседке возле пруда, где вы с Алишей были сегодня. У меня к тебе важный разговор. Не заблудись. Ориентир – качели. После них сворачивай направо». Дочитав, я озадаченно нахмурилась. «Это что еще за серьезный разговор, который не может подождать утра?» Стоящий внизу Райли сложил ладони в умоляющем жесте и покачал головой, словно спрашивая, приду ли я. Немного помедлив, я кивнула и развела руками, давая понять, что попробую. Стражник возле наших покоев больше не дежурит, значит, можно попытаться выскользнуть незамеченной. Надеюсь, у Райли достаточно веская причина. Сбежать из замка оказалось проще, чем я полагала. Переодевшись в практичное платье и убрав волосы в косу, я незамеченной выскользнула из покоев. В коридорах мне никто не встретился, лишь однажды послышались чьи-то голоса. Однако говорящие свернули раньше, чем мы успели столкнуться. Больше всего я опасалась, что входные двери в замок будут охранять. Не может же он оставаться совершенно без защиты. Возле ворот и вправду дежурил стражник. Я споткнулась, не зная, то ли прятаться, то ли возвращаться назад. Заметив меня, мужчина ухмыльнулся в пышные усы и произнес: «Да иди уже, не бойся. Велено всех выпускать, даже девиц. Сколько вас таких ходит здесь? А все сезон тишины, нет на вас храмовников». Сгорая от стыда, я прошмыгнула мимо стражника. Что он обо мне подумал? Наверняка решил, что я спешу на ночное свидание. Спустившись с высокого крыльца, вдруг озадаченно замерла. «А что, если Райли действительно пригласил меня на свидание?» «Нет-нет», — тут же покачала головой. «Подруги Мелиссы плохо влияют на меня. Уверена, у друга есть логичное объяснение его странной просьбе. И никакой романтической чепухи». На небе сиял тонкий полумесяц, изредка скрывающийся за облаками. Ночной воздух пах совсем иначе, чем днем, а тишина ласкала слух. К счастью, вдоль тропинок стояли магические фонари, и я не заблудилась. До парка почти бежала. Очень страшно было попасться кому-то на глаза. Не представляю, чем бы я объяснила свою ночную прогулку. Мне тут король намекнул, что хочет выдать меня замуж. Вот и ищу. А вы, кстати, не желаете обзавестись одаренным наследником? Тьфу, да чего же дурацкие мысли приходят на ум, когда волнуешься? В парке оказалось пусто, но впереди то и дело мелькали чьи-то тени. Один раз мимо меня прошла девушка в темно-коричневом платье. Она опустила голову и набросила платок, чтобы я не увидела ее лица. Я поспешно отвернулась, надеясь остаться неузнанной. К пруду вышла спустя 10 минут. Вода тихо плескалась у берега. Не удержавшись, потрогала ее рукой. Теплая. Вот бы искупаться в каком-нибудь укромном местечке. Но сейчас следовало поторопиться. Наверняка Райли уже ждет меня. Найдя взглядом описанные другом качели, я свернула направо и нашла неподалеку беседку, увитую зеленью. Если не знать, где искать, то можно пройти мимо и не заметить ее. Внутри виднелась светловолосая голова Райли, и я несколько расслабилась. Немного волнуясь, шагнула вперед. «Привет, Райли! Что случилось?» «Добрый вечер», — раздалось за спиной. Я, не ожидавшая, что здесь будет кто-то еще, вздрогнула и обернулась. На скамейке сидел граф Мартин Веллер, с которым я познакомилась на маскараде. Он-то что тут делает? «Добрый вечер, ваше сиятельство! Хотя я несколько удивлена, увидев вас тут», — раздраженно ответила я, но все-таки склонилась в положенном реверансе. «Если Райли я доверяла, то графу...» До меня дошли слухи о его любовных победах. Не хотелось бы прослыть одной из них. «Я все объясню», — вскочил с места Райли. На самом деле я хочу помочь вам обоим». Я скептически хмыкнула. А вот Мартин не был удивлен. Похоже, ему причина встречи известна. «Силь, ты же говорила, что тебе не нравится, когда вокруг тебя начали увиваться женихи. Тебя считают выгодной партией, потому что ты обладаешь сильным магическим даром, и к тебе благоволит король». «Ну, допустим», — согласилась я. На балу-маскараде мне не давали прохода, а ведь тогда меня считали пустышкой. Что ж теперь будет? «У меня та же самая ситуация», — заговорил Мартин. «Конечно, стать женой герцога Лайрона — заветная мечта всех девиц, но и меня они щедро одаряют вниманием». «И что вы предлагаете?» Я никак не могла взять в толк, к чему они ведут. «Вы можете притвориться парой», — выпалил Райли. «В глазах всего общества вы будете заняты. Толпы поклонников и поклонниц оставят вас в покое. А по окончании сезона тишины просто расстанетесь». «Здорово, я придумал». Я вытаращилась на друга, не представляя, как он до этого додумался. Хотя что-то в этом было. Мартин Веллер обладает достаточным авторитетом, чтобы ко мне перестали лезть. Да и я сейчас завидная невеста. Возможно, авантюра и удастся. Уж лучше проводить время с одним графом, чем отбиваться от настойчивых предложений потанцевать и подышать свежим воздухом от десятка других мужчин. У Мартина есть чувство юмора, с ним не будет скучно. Вот только... «У меня есть несколько условий». Я вскинула подбородок и, дождавшись кивка графа, продолжила. «Во-первых, вы не распускаете руки. У вас репутация повесы, а мне моя репутация дорога. Во-вторых, пока вы ухаживаете за мной, не волочитесь за другими девушками, включая горничных. Или, как следует, скрывайте свои любовные подвиги». Мартин нахмурился, но, сочтя мои условия честными, кивнул. «Чтобы все поверили в нашу пару, нам придется танцевать и флиртовать друг с другом. А флирт подразумевает под собой и прикосновение». Словно пытаясь продемонстрировать мне, что он имеет в виду, граф скользнул ко мне и заправил выбившуюся из косы прядь за ухо. «Хорошо», — буркнула я, — «такое допустимо. Но если рядом никого нет, вы можете и не трогать меня». Мартин покачал головой. «Ты, Сильвия, предлагаю нам перейти на «ты». Нам придется много времени проводить вместе». «И последнее», — хитро ухмыльнулась я. «В конце сезона тишины именно я брошу тебя. Твоей репутации это не повредит, наоборот, найдутся желающие утешить тебя». Кажется, последнее условие не слишком понравилось графу, но, помедлив, он все-таки кивнул. «Согласен, к девушкам общество более строго. Значит, заключаем сделку?» «Да», — улыбнулась я, и мы скрепили договоренность рукопожатием. Райли, сияя, как начищенный таз, произнес: «Вы станете главной сплетней замка, но спустя несколько дней все привыкнут к этому, и вы получите долгожданную свободу». «А тебе-то какой интерес?» — удивилась я, присаживаясь на скамейку. «Разве я не могу помочь вам по доброте душевной?» Я, хмыкнув, покачала головой. «Райли, конечно, хороший парень, но уж слишком он нервничал». «Ладно, ладно», — сдался он. «Я надеялся, что вы тоже окажете мне услугу». «И какую?» — спросили мы с графом одновременно. Даже при слабом освещении стало заметно, как Райли залился краской. «Это мы обсудим завтра и по отдельности». «Интересно, интересно. Что же могло смутить друга? Наверняка тут замешана девушка. Но если он хочет узнать у меня, как завоевать ее сердце, то тут я не помощник. Я всю жизнь провела на ледяном острове. Девичьи штучки мне незнакомы». Договорившись с Мартином, что завтра он начнет ухаживать за мной, мы решили возвращаться в замок. Я вышла из беседки первой и с тоской посмотрела на пруд. Вернуться в свои покои удалось без приключений. Даже редкие прохожие исчезли. В спальне Алиши по-прежнему стояла тишина, и я прошмыгнула мимо. Нервное возбуждение отпустило меня, и глаза слипались. «Правильно, скоро светать будет». Укладываясь спать, я размышляла, не совершила ли ошибку, согласившись на эту авантюру. Но губы сами собой расползлись в улыбке. «Это будет весело».